Сейчас будем молиться за нужды. И перед этим хотел бы немножко поделиться словом. Я думаю, вы не против, что я в куртке, да? Вышел на это место. Все в порядке. Просто холодно очень. Но самое главное, что спасибо. Самое главное, что действительно это время, которое нам дает Бог, мы проводим. Я считаю, правильно. Вот когда мы приходим сюда, у нас появляется какое-то желание, появляется это рвение, эта жажда. Ты приходишь домой, ты размышляешь, ты думаешь о том, что сделал Бог в твоей жизни, ты думаешь о том, что ты можешь сделать для Бога, чем ты можешь потрудиться, послужить. И это прекрасно, потому что мы христиане, мы к этому призваны. Мы призваны к тому, чтобы что-то делать. И не просто что-то делать, знаешь, я пойду что-то сделаю, а и делать то, что хочет от нас Бог. Вот кто знает свое призвание? Поднимите руку. Увереннее. Ну, слава Богу, что есть смелые люди, которые знают свое призвание. Знаете, иногда у меня появляются вопросы, думаю, Боже, я и могу и петь, и еще что-то могу сделать, но делаю ли я то, что ты хочешь, чтобы я делал? И порой бывает, мы осознаем четко, когда мы что-то сделаем, вот, допустим, да, самое большое призвание – это у нас евангелизировать, да. И когда мы кому-то скажем слово Божье, да, скажем, засвидетельствуем, как Леша проповедовал, и человек с тобой пообщался, возможно, принял, возможно, не принял, но ты сказал ему слово, и ты после этого ты уходишь просто вдохновленный, ты понимаешь, что ты сделал то, к чему призвал тебя Бог. Вот согласны, да? Вот это примерно то состояние, когда мы понимаем, что, Боже, я исполняю твое призвание. Но бывает не всегда так хорошо, когда нам скажут, да, ты знаешь, ты верующий человек, вот ты правильно все так говоришь, вот молодец. А иногда могут просто сказать в твою сторону просто куча слов таких, которые тебе вообще не подходят, не нравятся, ты не согласен, думаешь, как это. И знаете, были такие пророки, которых просто, знаете, гнали, били. И апостол Павел, он говорил, и разные такие моменты, и он был призван. Он был призван к тому, чтобы говорить. И пусть это нас не останавливает, да, мы что-то переживаем, какие-то моменты в своей жизни, какие-то бури. Я, знаете, в последнее время что-то мне так ложится на сердце проповедовать о буре. Не знаю, нравится мне эта тема, потому что бывает такое, что ты сам переживаешь что-то в своей жизни, и в данный момент, допустим, да, ты хочешь говорить там об этой теме, потому что тебе это близко, потому что ты что-то в этом извлек, в этом, ты что-то, знаешь, ты получил через это обстоятельство, ты что-то взял для себя, ты что-то приобрел в этом. И для меня это очень ценно, я хотел бы немножко поделиться с вами. Это записано в Евангелии от Марка, 4 глава. Это история, когда в этой главе Иисус, он говорил множеству народа, он учил их, говорил им притчами, да, и говорил о сеятеле, говорил о почвах разных, каменистая, да, разная была почва, хорошая почва, там, где птицы склевали, вот разные были моменты. И вот Иисус, он говорил людям, и пришел момент, когда вот он, можно сказать, ученикам сказал, все, давайте, приготовьте быстренько лодку, чтобы мы отсюда ушли, потому что написано, я зачитаю это место, 35 стиха, 4 глава. «Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою». Написано, что взяли Иисуса, так как он был, да, с ними, так как он был, возможно, не знаю, может, не переодевался сразу, не знаю, оп, и все, и сразу от толпы и туда в лодку, потому что не было времени. Возможно, люди уже так его теснили, так уже хотели его, знаете, вот держались за Иисуса, чтобы он еще что-то сказал, еще одну притчу, еще что-то объяснил. Но Иисус, он говорит, приготовьте, то есть приготовьте, и там написано, были еще лодки, ну, про них мы дальше не видим, была в курсе потом одна лодка в истории, там, где были ученики Иисуса. И вот Иисус, он позвал их, он их призвал, говорит, приготовьте лодку. И ученики, они приготовили все, и мы видим, что дальше развиваются такие события. Написано 37 стих. «И поднялась великая буря, Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят: «Учитель, неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Я, знаете, как-то бывали такие моменты, когда ты Богу задаешь очень много вопросов. Вот бывает, ты сразу, у тебя такое, либо от какого-то такого стесненного обстоятельства ты начинаешь Богу задавать вопросы, которые ты до этого думаешь, я бы не задавал бы Богу такие вопросы, потому что я понимаю, что Бог, Он меня спас, Бог, Он тот, который меня нашел, Бог, Он тот, который меня поднял, который меня ведет, который меня чему-то научает, но потом приходит определенная буря, в которую ты попадаешь, и ты сразу, у тебя появляются такие вопросы. Ученики, они знали, кто Иисус, они знали, что Он может исцелять, что Он может что-то, знаете, делать такие вещи сверхъестественные, но в тот момент они задают ему вопрос: «Учитель, неужели тебе нет дела до того, что я погибаю? Неужели тебе нет дела до того, до моего состояния, до того, что я сейчас прохожу?» И, знаете, посмотреть на то, что не просто ученики пошли, знаете, в эту лодку, сами самовольно взяли и поплыли, а Иисус, Он им, знаете, как-то вот случилось так, уснул, знаете, или не пошел с ними. Но написано, Иисус, Он сказал: «Приготовьте, мы поплывем, мы переправимся на другую сторону». Вы видите, есть разница, когда мы где-то что-то сами хотим, да, сделать, или когда Иисус говорит, мы переправимся на другую сторону, мы перейдем на другую сторону. И эти слова, они должны нас просто, мы держаться за них должны. То, что сам Иисус сказал, что если ты со мною, то мы перейдем на другую сторону. Если ты будешь полагаться на моем слове, то ты перейдешь на другую сторону. Ты перейдешь среди этих бурь, среди этих штормов, ты переправишься. И пускай Иисус спит, да? Мы думаем, задаем вопросы, почему Иисус спал? Вот, да, и думаешь, Иисус вроде бы, должен всегда бодрствовать, да? Но тут Иисус спал в такой момент, когда думаешь, именно, в другой момент можно было бы отдохнуть, поспать. Но Иисус спит в тот момент, когда мы не спим, когда у нас куча мыслей, когда у нас обеспокоенность, когда у нас куча вопросов. И вы знаете, Иисус, Он опечалился. Можно посмотреть по Его реакции, то, что Он говорит им. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Теперь Иисус им задает вопросы. И я думаю, что Иисус, Он больше, знаете, так вот расстроился не от того, что они его разбудили, знаете, вот взяли ученики его, там потревожили его сон. Знаете, бывает, мы просто будем или, возможно, как-то обращаемся к Иисусу с такими, знаете, заявлениями, которые, возможно, они, вот как ученики, они, знаете, начали заявлять Иисусу, говорят: «Неужели тебе нету дела до нас? Неужели тебе нет дела до нас?» И его, возможно, смутило не то, что они его разбудили, а того, как они его разбудили, с какими словами они к нему обратились. Просто когда в твоей жизни что-то происходит, когда в твоей жизни ты переживаешь эти волны, просто очень важно помнить то, что сам Иисус, Он находится вместе с нами. То, что сам Иисус, Он всегда держит нас, Он всегда поддерживает нас. Это тот Бог, который готов, знаете, идти с нами до конца, который готов, знаете, не то чтобы не оставить, написано, никогда не оставлю, не покину вас. И мы порой забываем это слово. Ученики, они где-то забыли, где-то потерялось у них. Нам легко сейчас говорить, да, за учеников, как они так, Иисус же был рядом. Но, друзья, сегодня мы плывем по этому морю. И сегодня эти штормы, они вокруг нас, они есть. И мы знаем, что Иисуса сейчас нету реально в нашей лодке. Иисуса нету сейчас реально среди нас. Мы не можем видеть Его в здании. Мы не можем посмотреть, обратиться к Нему сейчас, сказать вот так вот, реально подойти или вот разбудить. Но, друзья, это, можно сказать, прообраз, как бы в таком символизирует то, что написано, Иисус, Он был на возглавии в лодке. Это Дух Божий, который сегодня внутри нас, который есть в нас, который сегодня движет нас, который сегодня ведет нас. Это тот Бог, Он сегодня есть среди нас. Аминь, друзья. И важно нам не забывать то, что Бог среди этих испытаний, среди этого всего, и порой Бог допускает сам эти испытания, сам допускает эти штормы. Мы думаем, как это так, мы попали, вот, знаете, испытание, искушение такое, я попал в этот шторм, А Бог сам допускает, возможно, в твою жизнь эти волны для того, чтобы тебя поправить, для того, чтобы тебя перенаправить. Мы помним историю про Иону, который просто начал идти в другую сторону. Ему Бог говорит, иди в Ниневию. Он говорит, нет, Боже, я не хочу. И он идет в другую сторону, совершенно в другую, идет туда от лица Божьего. И он там спокойно ложится в эту лодку, да, в этот корабль, заходит где-то поглубже и отдыхает. У него такой крепкий сон. Но написано, Бог что делает? Посылает бурю, посылает волны. Думаешь, ну зачем? А Бог хочет, чтобы Иону перенаправить, чтобы Иона немножко сместил свой курс. Может быть, мы сегодня, как Иона, мы задаем Богу вопросы, почему, а где, а что, а для чего, неужели тебе нет дела до нас? А Бог сегодня допустил специально, чтобы эти волны, они, возможно, нас перенаправили, чтобы у нас появилась эта надежда, чтобы у нас появилась эта вера. Порой мы сегодня, как эти ученики, мы в этой лодке, мы начинаем бегать, мы начинаем метушиться, мы начинаем кучу всего предпринимать, а Бог хочет, чтобы мы просто разбудили ту веру, которая у нас должна быть сегодня, как у верующих людей, которая сегодня, может быть, уже уснула, которой у нас сегодня, может быть, нету этой веры. Мы сегодня где-то, знаете, если у нас просто мы начнем жить верою, если мы начнем укрощать, знаете, внутри себя эти штормы, которые внутри нас. Учеников, я думаю, больше не то удивило, что Иисус сказал и утихло. То, что, знаете, раз и шторм утих. Их больше всего, наверное, удивило то, что он два слова сказал, и как кран в душе, да, клац, и закрыл. Их больше это удивило, наверное. То, что они просто увидели пару слов, и нету этих шторм, нету этого шторма. И ветер утих. Два слова, и нету этого. Друзья, неужели Богу невозможно сделать, укротить штормы, ветра в нашей жизни, которые сегодня есть? Неужели Богу невозможно в твоей ситуации просто взять и все поставить на свои места? Неужели наш Бог, Он где-то, знаете, в другой стороне? Неужели наш Бог, Он на той стороне остался, а мы где-то сами плывем? Если мы сегодня согласились идти за Иисусом, если Он позвал нас, если Он сказал, иди за Мною, то мы сегодня находимся вместе с Ним. И это значит то, что мы дойдем на другую сторону, мы доплывем до другой стороны, мы будем в том месте, где запланировал Бог, но порой нам нужно пройти через эти моменты, через эти штормы, через эти бури. Но все это для того, чтобы нам прежде всего научиться укрощать эти штормы внутри себя. Потому что больше всего, знаете, у нас просто мыслей куча. Человек, он такое существо, что мы можем... Много Павел об этом говорил, да, что не заботьтесь ни о чем, не беспокойтесь, не начинайте просто беспокоиться о том, что просто тебя собьет с ног, то, что тебе, возможно, не нужно, то, что тебе сегодня, ты можем просто о таких вещах беспокоиться, о которых потом мы думаем, зачем я просто начинал об этом думать, зачем я себе просто накручивал это, зачем я просто себе, знаете, с одного, другое, третье. И ты уже, знаете, как бывает, что человек один там трубку, допустим, не возьмет, да, и ты уже там думаешь, все, человек за тебя там все забыл, человек больше с тобой общаться не хочет, он твой враг, он все там, все сгорело, все погибли, ничего не осталось, крах, пепел, а потом просто оказалось там телефон разрядился, или еще что-то произошло, или там отдыхал человек, спал. Ну и такие моменты, это просто пример такого элементарного, то, что мы можем себе, знаете, накрутить. И самое такое, что интересное, когда Иисус, Он сказал это ученикам, сказал, что вы так боязливы, как у вас нет веры, и убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются Ему. Знаете, удивляемся мы тому, что делает в нашей жизни Бог, когда мы доверяем Ему. Я просто удивляюсь, что Бог будет делать в нашей жизни, и будем удивляться каждый из нас, потому что, когда мы доверяем свою жизнь Богу, когда мы приносим свою жизнь на алтарь всемогущему Богу, то мы не потеряем ее. Послушайте, мы не потеряем свою жизнь, мы не потеряем свою душу, но мы сбережем ее для Бога, мы сбережем ее для Царствия Божия. Порой ты сегодня думаешь, я потрачу время сегодня, приду на молодежное, или я сегодня потрачу время, пойду куда-то послужу, на посещение. Возможно, кто-то этого не увидит. Нам хочется, чтобы нас сегодня видели. Нам, может быть, хочется, чтобы это где-то видно было служение. Но, друзья, то, что куда тебя призывает Бог, и ты чувствуешь это, то не заглушай это. Не заглушай это, чтобы это потом, знаете, не потерянное было время, когда люди говорят уже, проходит время, 50, 60, 70 лет, говорят, о, как было время, когда я был молодой, вот я мог бы столько всего сделать, я мог бы столько потрудиться. Послушай, сегодня тебе дает Бог время. Сегодня мы слышим, как брат проповедовал в начале, да, Бог хочет, чтобы мы взыскали Его лица, чтобы мы взыскали Его, знаете, как должно. Мы сегодня думаем, что, возможно, так нужно, возможно, нужно по-другому. А есть слово, где написано, как должно сегодня искать Бога. Написано, когда книга Судей, была написана пророчица Девора, да, и когда она была войско, да, окружила, было, можно сказать, военное положение, и Бог, Он говорит в Араку, через эту пророчицу говорит, что взойди на гору, и я предам в руки твои это войско Сисары, военачальника, который был в то время сильным. Взойди на гору Господню. Сегодня Бог, Он просто, знаете, как в то время, Он говорил, Он не просто, знаете, говорил такое, как пожелание. Ну, ты можешь зайти на гору, а можешь не зайти. Ты можешь подумать, ты можешь помолиться сегодня, а можешь не помолиться. Ты можешь почитать сегодня. На выбор, как бы, я тебе даю. Нет, сегодня Бог, Он говорит строго. И говорит сегодня очень, знаете, очень к нам с таким, знаете, и с любовью, что нам сегодня нужно искать Бога. Не потому, что, знаете, мы боимся, что Бог нас с огнем, да, спалит или еще что-то, но потому, что мы любим Бога. Потому что мы понимаем, что Бог, Он сегодня вложил много в нас. Он сегодня многое нам дал. И это не просто Он пожелание дает нам. Можешь зайти, а можешь не взойти на гору. Это повеление сегодня дает Бог, чтобы мы сегодня взошли на ту гору, взошли на то место, где присутствие святого Бога, где то место, где мы получаем откровение. Я помню, как-то бывает, ну, такой момент, прохожу, думаю, Боже, ну, помолился, да, встал на колени, ну, вроде бы помолился, вроде бы все хорошо, почитал Библию, но ты понимаешь, что это не то, что, чем ты должен быть. Это не то состояние, в каком ты должен находиться сегодня. И тебя просто Бог обличает. И ты начинаешь молиться, ты начинаешь сокрушаться перед Богом. И Бог тебе просто говорит, что неужели это то состояние, в котором я хочу тебя видеть? Неужели это то состояние, в котором ты себя видишь, что это должен состояние? И мы сегодня, возможно, видим себя, думаем, Боже, ну я вроде бы и неплохо, хорошо, вроде бы выгляжу, неплохо сегодня делаю какие-то дела, неплохие служения сегодня посещаю, да, вроде бы и что-то делаю, но Бог сегодня хочет личного общения с каждым из нас. Бог хочет сегодня лично говорить к нам. Если я сейчас задам вопрос, но я не буду задавать, потому что сложно будет ответить нам всем, в том числе и мне, но этот вопрос, общаюсь ли я сегодня вживую с Богом? Говорю ли я сегодня с Богом? Имею ли я живое общение с Богом? Или я сегодня просто пришел, помолился так, подумал, что это так и должно быть, или, возможно, даже не помолился, или, возможно, даже не имею общения. А это каждодневное. Это каждый час, каждый момент своей жизни ты должен осознавать, что ты сейчас находишься перед лицом живого Бога, который держит тебя в своей руке, который тебя готов укрепить, который тебя сегодня готов обновить, который сегодня готов тебе, знаете, дать эту живую воду, в которой ты нуждаешься, готов тебе сегодня дать это, знаете, дать эту надежду, в которой мы сегодня нуждаемся. Это тот Бог, который сегодня призвал каждого из нас для служения. И те моменты, которые мы проходим сейчас, эти бури, эти штормы порой, у кого-то может быть сейчас полный штиль, и думает, о, так и должно быть. Бог сегодня ведет нас иногда в те моменты, в которых рождается наша вера, рождается новое откровение. У этих учеников они знали Иисуса, который, возможно, исцеляет, который говорит притчи, который вдохновляет, но Иисус открылся им по-новому. Они увидели Иисуса, который двумя словами может укротить шторм. Это тот Иисус, который может просто в твоей жизни все наладить так, как должно быть. И это тот Иисус, который не просто, знаете, уснул и случился шторм, а это тот Бог, который допустил, чтобы в твоей жизни был этот шторм, для того, чтобы в твоей жизни были эти волны, для того, чтобы внутри тебя покорились эти волны, чтобы внутри тебя эти волны укротились. И если внутри нас мы будем побеждать, если внутренняя борьба наша будет, знаете, на высшем уровне, если мы будем доверять Богу, то те остальные штормы, которые будут вокруг нас, они будут нас не захлестывать, они не будут нам страшны, потому что мы понимаем, что у нас есть Иисус, что у нас есть живая вера в Его Слово. И мы будем понимать, что, Боже, если я к Тебе обращусь сейчас, если я сейчас помолюсь, если сейчас я произнесу эту молитву, то я верю, что Бог, Он услышит. Я должен иметь эту уверенность. Я должен не просто, знаете, проговорить это со всеми в толпе. Все помолились, и я помолился. Я должен быть уверен, что сейчас я помолюсь живому Богу, который знает мои обстоятельства, который знает мою семью, который знает моих родных близких, который знает, что я сейчас переживаю. И Он силен ответить мне. Я не знаю, когда. Я не знаю, когда это будет, завтра или послезавтра, когда это все может Бог тебе дать ответ. Но я знаю, что Бог даст этот ответ. Я имею эту веру. Если у нас будет эта вера, то мы будем, написано, и горы переставлять. Друзья, ну горы, думаешь, для нас это, ну что такое горы? Ну горы, они порой у нас вот держат, порой у нас заслоняют эти горы. И мы не видим этого четкого, этого, знаете, этого пути. Мы думаем, Боже, эта гора стоит. А что мне для этого нужно, чтобы ее сдвинуть? Говорит, маленькая, если будете веру иметь горчичное зерно, самое, думаешь, ну что такое горчичное зерно? Думаешь, Боже, я и этого, может быть, не имею. А Бог говорит, что ты имеешь сегодня. Ты имеешь сегодня эту веру. Ты имеешь в себе этот потенциал. Ты имеешь в себе это благословение. Ты имеешь в себе это откровение. Просто написано, что Царствие Божие где? Ну что так не уверенно? Оно везде, понятно. Но я сейчас говорю про внутреннее состояние. Просыпайтесь. Я думаю, что Бог сегодня побуждает нас, чтобы в нас, внутри нас, это Царствие Божие, оно было раскрыто. Чтобы оно не просто было там где-то, знаете, мы понимаем, мы молимся, мы чего-то хотим, что-то такое заоблачное. Но написано, внутри нас есть Царствие Божие. Если мы в себе, внутри, мы поймем, что внутри нас есть это присутствие живого Бога. Есть это святое святых, как мы сейчас, ну, вначале говорили, да, для чего была дана скиния, для чего были даны вот эти прообразы, куча там того столько локтей, того столько меры, святое святых, вот такое должно быть. Друзья, это все оставлено для нас. Знаете, в то время это было то место, где была слава Божья. Это было то место, где было слава и присутствие святого Бога. Но сегодня это святое святых, это есть сердце твое и мое, где находится присутствие святого Бога. И вы знаете, просто один факт такой я скажу, я его говорил, может быть, уже, но еще раз напомню, историки сходятся к тому, что именно святое святых, где стоял ковчег завета, оно было очень маленьким. Написано, что, если там читать, что шесты этого ковчега, мы читали историю, да, сегодня, брат, что этот ковчег, его перевозили на повозке, да, и прикоснулся этот Оза, его поразил Бог. Но не было тогда еще шестов этих, да, но потом эти шесты стали, и, возможно, эти шесты, они стояли, и они в этом святой святых, они выходили на наружу. Написано, что на наружу они немножко выходили, они закрывались так, что это святое святых, оно, возможно, было очень маленьким. Но один факт такой, что в то место святое святых было вложено, когда Соломон строил храм. Когда Соломон хотел сделать этот храм, чтобы это отображалось место, там, где присутствие святого Бога. Это то место, где он делал все самое лучшее. Он вложил туда очень много всего. Он сделал самого лучшего дерева, самое лучшее золото. Все самое лучшее. И написано, что там есть измерение. Сколько было вложено туда золота. И сходятся к тому, что переводят наши цифры, что это 22 тонны золота было вложено в то место, святое святых. Думаешь, ну казалось бы, святое святых, да, ну что там? Что там такого особенного? Ну ковчег стоит. Друзья, Бог делает большой акцент на сердце твое и мое. Бог сегодня делает большой акцент на то, что находится в твоем сердце. Богу важно, что находится на престоле твоего сердца. Возможно, уже там твое я, или твои какие-то мечты, или твои какие-то уже желания, а уже желания Бога, которые Бог сегодня хочет, чтобы они были в твоем сердце, они где-то сзаду стоят, они уже где-то в стороне, и мы уже не можем, мы уже не видим присутствие Божие. Мы сегодня задаем Богу такие вопросы, как эти ученики: «Боже, как ты такое допустил? А как у меня такое случилось? А почему так? Почему телефон звонит во время проповеди?» Разное бывает. Но сегодня, друзья, пусть сегодня звучит у нас один вопрос. Боже, что ты хочешь видеть во мне? Кем я сегодня должен быть? Должен ли я сегодня исполнять волю Твою? Как мне сегодня исполнить волю Твою? Как мне укротить эти штормы в сердце своем? Как мне победить это? И как мне пережить это присутствие в своей жизни? Твое присутствие, Святого Бога, который сегодня силен вдохновлять нас, силен поднимать нас, силен укреплять нас. И мы сейчас будем молиться за нужды. Я хочу, чтобы эта молитва, она была действительно молитва веры. Потому что, когда мы молимся с верой, написано, когда Иисус, Он ходил по земле, в одном месте сказано, что Он не мог сделать чудес. Почему? По неверию их. Просто не было веры у людей. Возможно, они знали, они видели, они знали, что Иисус столько всего делает, но они не могли поверить, что это действительно это возможно. Может быть, ты сегодня понимаешь, что, Боже, ты сегодня столько всего говоришь, столько всего через братьев говорил, через пение, через свидетельство. Но, Боже, я не могу поверить, что это может в моей жизни случиться. Я не могу поверить, что ты можешь именно сейчас что-то в моей жизни сделать. Я не могу поверить, я не знаю, как это будет. И, возможно, ты сегодня задаешь такие вопросы Богу. А Бог сегодня знает твое сердце. И Он знает, в чем ты нуждаешься сегодня. Он знает, в чем тебе помочь. Он знает, знаете, меня так вдохновляет этот стих, когда у меня, знаете, были сложные такие обстоятельства, я просто переживал, я говорил: Боже, ну как дальше? Что дальше делать? Как дальше жить? И просто такое место Священного Писания написано: еще не было слова на языке моем, да? И ты уже знаешь его совершенно. Бог знает, что ты проходишь в своей жизни. И Бог знает, почему ты именно в данный момент, именно в этой ситуации, именно в этой жизненном обстоятельстве ты именно сейчас находишься. Бог знает, поверьте. И Бог знает, как нам сегодня, чтобы мы вышли оттуда обогащенные Его словом, Его силою, и чтобы мы могли вдохновлять других своим свидетельством. Аминь.